— предложил Колосов. На площадке были люди. Оказалось, плотницкая бригада с лаборатории пришла помогать Митяю. «Что же у вас, никакого режима нет?» — заворчал Колосов. «Хорошо еще догадались не завалиться спать. Нам тоже учиться плотничать нужно». «Режим такой. Не сделаешь, значит, и не будет», — скосился на него пожилой мужчина, не прекращая кантовать бревно. «А вот учиться — учить. Это никогда не помешает». Он воткнул топор и посмотрел на Митяя. «Отбей парням черту, дай топоры и покажи. Пусть привыкают». Через час парни уже уверенно взмахивали топорами, покрякивали, подражая мастерам, и так увлеклись делом, что не заметили прихода Жени. «Когда это вы научились?» «А что, здорово!» – посмотрел на нее с гордостью Колосов и лихо воткнул топор. «Шабаши, мужики!» – распорядился старший и начал собирать инструмент. «Да, я начинаю завидовать мужчинам!» – весело проговорила девушка и села на бревно. Она была в простом льняном платье с косами на груди и казалась совсем еще девочкой. «Как вы устроились, Женя? Есть ли еще тут женщины?» – спросил Николай. «Живу пока у Буневича. Он начальник транспорта и постоянно в разъездах. Жена его очень милая и заботливая женщина. Кроме нас сейчас других женщин в поселке нет. Но в полевых партиях есть несколько человек. Трушкова, жена геолога Билибина, геологи Шаталова, Рабинович. И она назвала еще несколько фамилий. Как видите, я все уже разузнала и даже знаю, где вы будете жить. Вот это интересно. А вот и не скажу. Мы спим на чужих топчанах, ждем не дождемся своего угла, а некоторым лишь бы загадки загадывать», — насупился Колосов. «Хорошо, скажу», — сразу же согласилась она. «Это я случайно слышала в конторе. Краснов договорился с якутом Гермогеном, чтобы он поместил у себя Юрия. А вы, Николай, пойдете в землянку геологов». «Я пойду с Юркой», — надулся Николай. Женя засмеялась. «Во-первых, там нет места для второго топчана. Во-вторых, якут только ради Краснова согласился пустить Юру. Да вы не огорчайтесь, ждут еще один сплав. С ним приедут строительные рабочие». «Какая разница, где переспать, все устроится. На днях придется ехать на стан Средникана. Пока мы будем работать там, здесь уже что-нибудь выстроят», — махнул равнодушно Колосов и тут же направился к юрте Гермогена. В юрту он вбежал с характерной для него непосредственностью. С шумом захлопнул дверь, уронил пустое ведро, покатившееся с грохотом по полу, и остановился, когда уже проскочил до маленького стола у другой стенки юрты. «Здравствуй, батя! Вроде бы жить тут придется. Говорят, договорился с вами Краснов», — спросил он, поднимая ведро. «Разрешите устраиваться?» Старый якут сидел в углу, склонившись над трубкой. Он даже не пошевелился. Такой прием смутил Колосова. «Ну, если нельзя, то я могу и уйти», — пожал он плечами и встал. Старик, не поднимая головы, махнул рукой в сторону нар у другой стены. «Здесь, что ли?» Старик снова не ответил. Не глядя, сунул руку под нары, вытащил сверток оленьих шкур и выбросил их на пол. Колосов так и не понял, сердится он или нет, доволен или злится. Якут был совершенно безразличен и удивительно спокоен. Если бы не попыхивающая трубка, можно было подумать, что старик спит. Колосов постоял еще минуту, посмотрел, а потом улыбнулся и пошел за вещами. «Колька, старатели уже моют, будем вставать», — выглянул из-под одеяла Колосов. «Ага», — сонно протянул Николай и, повернувшись на другой бок, засопел еще слаще. «Пусть хоть воскресенье отоспится», — подумал Колосов и стал одеваться. Было еще темно, но уже доносилось хлюпанье ручной помпы, шуршал и постукивал скребок проб уторщика. Глухо журчала вода, падая со шлюза бутары. Эти монотонные звуки заглушались грохотом тачек и стуком падающих в бункер промывочного устройства песков. Колосов набросил на приятеля свое одеяло и распахнул дверь. В помещение радиостанции хлынул поток свежего воздуха, разгоняя пары бензина,